и наши проблемы, и наши трудности не заставляют нас молиться. И вы вообще хорошо знаете из собственного опыта. Несмотря на то, что мы иногда как-то скептически или с юмором произносим вот это такое выражение мирское или мудрость святого мира, когда тревога тогда до Бога. Ну и у нас на практике, несмотря на то, что мы должны не только тогда до Бога, когда тревога, но и у нас так получается, когда тревога тогда до Бога. Если ее нету, как тут расслабляется человек, потому что нужды нету. Когда есть нужда, она заставляет нас держать, так сказать, свои мысли, свои стремления, свои направления в данном направлении, потому что нам, честно, надо идти к Богу. И я понимаю, что многие из вас, если Бог вас однажды не выжил из земли, вы никогда не полезли на небо. Но когда стало невыносимо на земле, вы пошли на небо, и тогда Бог дал и земли кусок еще, и временный кусок. Такая наша натура. И, может быть, по этой причине у нас так много проблем и так много переживаний на сегодняшний день. Но по-другому нельзя. И отшлифовать нельзя, и восстановить нельзя, и растить нельзя. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Знаете, это то же самое, что и вера. А вера, она как раз перерастает в надежду. Я сегодня не буду брать эту тему, это очень большая тема. И есть такой текст Писания, когда апостол Павел молится, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения, чтобы верующие узнали, в чем состоит надежда призвания. Оказывается, надо узнать, надежда то надежда, а в чем она состоит, эта надежда? На первый взгляд все ясно. Но когда начинаешь исследовать, оказывается, далеко не ясно все. Поэтому это где-то, думаю, разборов на 4 хватит этой надежды. Поэтому я сегодня не буду брать эту тему, я ее возьму чуть-чуть попозже, чтобы все-таки, насколько это возможно, чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания его. Какое богатство славного носить его в нас, святых. Вы помните это место Писания? Кто часто читает Библию, вы можете цитировать на память. Но то, что я хочу сегодня обратить внимание, все-таки надежда, как и вера, потому что она начинается с веры. Вы помните этот порядок? А теперь пребываю сии три. Вера, потом что? Надежда и любовь. Но любовь из них больше. Но без веры и надежды вы никак не попадете в любовь. Именно вера направляет в любовь Христову. И надежда заставляет нас ждать этой любви Христовой, полного ее проявления, или его действия в отношении к нам. Но нам, конечно, хотелось бы видеть. Вы, например, такое выражение помните, слышали не раз. Вот если увижу, тогда что сделаю? Поверю. И Фома так говорил. Вот покуда не увижу ран от гвоздей, и не вложу персты в раны, то не поверю. То вот сегодня, вернее, не сегодня, мы сегодня только повторяем. Павел в древности говорил, он говорил, вы же не имеете представления о вере. Веры не надо видеть и надежде. Если ты видишь, то вот не надо надеяться, не надо верить, это уже знание, ты видишь. И он именно дает трезвое понимание, чтобы мы знали, что все-таки такое вера. Вы помните 11 глава послания к евреям? Вера же есть осуществление чего? Ожидаемого, то есть того, которого не видно еще. Но кто-то сказал, и вы верите. И верите не только сегодня. Верите завтра и послезавтра. А вот это ровно горящая вера каждый день. Это одна из сторон надежды. Потому что еще вера не будет гореть, рушится надежда. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот очень трудно найти определение, что такое надежда. Вот сегодня мы это употребляем. Мы живем надеждою. А попробуйте рассказать кому-то, ну слушай, скажи мне, а все-таки, что такое надежда? Вот попробуйте. Вот попробуйте рассказать, что же такое надежда, что вы будете говорить. Поэтому, ну иногда вот просто мы имеем такие простые вещи, которые кажутся нам простыми. Но если мы начинаем о них думать, оказывается, далеко не простое все. Вот почему Павел однажды сказал: молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости, откровение к познанию, чтобы вы узнали, в чем состоит эта надежда. В чем состоит эта надежда? Как на этой надежде обосноваться? Конечно, мы знаем, если уже самую последнюю точку поставить, что наша надежда – Христос. Но когда мы ведем речь о надежде, вот этой последней точки не касаясь, то мы имеем вот что. Почему мы должны надеяться на Христа? Какое основание на Него надеяться? В чем мы можем надеяться? Как надеяться? Вы знаете, есть и ложная надежда. Я когда этот вопрос исследовал, я начинал 14 пунктов ложной надежды. И там не имеется в виду надежда неверующих людей. Но надежда верующих людей может оказаться ложной. То-то я нашел 14. То с моим запасом. А может быть кто-то нашел бы 24, кто бы еще внимательнее. Поэтому далеко не простой вопрос. И потом мы когда-то будем говорить на эту тему. Ибо мы спасены в надежде. Если бы наше спасение не в надежде заключалось бы, то не надо было бы говорить. Но если мы и спасены в надежде, то надо говорить. И надо рассуждать, чтобы где-то не было ложной надежды. Чтобы где-то мы не на ту ступеньке надежды ногу поставили. И такое может быть. Вот та надежда, о которой... Настоящая надежда, которую, не поняв, же можем потерять надежду, где тоже, наверное, 16 пунктов есть. Это у меня 16. Вы станете, если, может, больше найдете. И вообще ни один вопрос из библейских до конца на все 100%, наверное, нельзя исследовать. Почему я и сказал, когда мы о скорби говорили, это не все. Мы еще будем касаться этого вопроса. Поэтому и все-таки, ибо мы спасены в надежде. Поэтому я хочу это очень запомнить, чтобы мы запомнили и легло на наше сердце. Почему это важно? Потому что мы спасены, но в надежде. Поэтому для нас сегодня есть еще одно место Писания, что кто стоит, береги, чтобы что? Чтобы не упал. Вот когда спасение будет совершенное, когда мы оставим землю, когда получим новые тела, тогда уже не будет берегись, чтобы стоять, чтобы не упал. А сегодня, пока мы на земле, то независимо от того, какой у нас стаж, независимо от того, какое у нас положение в церкви, независимо от нашего образования, независимо от того, как мы знаем Библию, хотя все это имеет важное значение, но для всех стоит вопрос. Если кто стоит, то смотри, как бы не упал. Потому что все-таки мы спасены в надежде. И мы еще не в Новом Иерусалиме, а в Барановичах. И не на облаках, еще в случае это и не было. А на земле к нам Христос опускает свою милость. Поэтому именно как раз, то если мы спасены в надежде, то, знаете, Писание говорит, что надежда должна быть твердая. Помните? И там расшифровывается, когда она будет твердая, эта надежда. Поэтому пусть нам Господь поможет именно быть в этой ладье надежды и знать, что на сегодняшний день мы спасены в надежде. Почему я это говорю? Потому что есть сегодня такие учения, которые говорят, спасен однажды, спасен навсегда. Ничего не бойся, живи как хочешь, делай что хочешь, ты все равно будешь спасен. Потому что если Бог тебя определил спасти, то и спасет. А если не, то и не спасешься. Это как раз вот такая очень скользкая теория, она очень опасная теория, потому что она не соответствует Священному Писанию. И Павел, будучи апостолом Павлом, будучи неравнянам, он, помните, тоже заботился об этом. И он говорил, однажды повторил и написал, для нас написал, чтобы мы читали. Я этот текст тоже употреблял часто, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостаточно. Оказывается, можно и так. Вы знаете, это трагедия. Это трагедия. Проповедуя другим, самому остаться недостойным. Я не знаю, куда вот богословы эти, кто так вот проповедует, спасен однажды, спасен навсегда, куда они это место дели и многие подобные. Ну, совсем непонятно. Потому что Священное Писание на это делает очень большой упор. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда что делаем? Тогда ожидаем терпения. Вот две составные части – ожидание в терпении. Тоже надежда, правда? Тогда надеемся. И что тут складывается, вот эта надежда? Ожидаем терпения. Потому что присутствует вера. Непростой вопрос, правда? Ожидаем терпения, и есть надежда. Но начинается с веры. Потому что без веры какая может быть надежда? Если я не верю кому-то, я могу на него надеяться. Если вы мне не верите, можете на меня надеяться? Никогда. Никогда. Но у нас бывает так. Один день надеемся, а другой нет. А это уже надежды нет. Там вот такие вот сложные вопросы, но очень интересные и важные. Но когда надеемся того, чего не видим, опять-таки, вот подчеркиваю, чего не видим, чего ничего мы не видим. Мы много чего не видим. Но мы прочитали, поверили и знаем, что оно есть. И вообще-то, сегодня уже мы не только верим, мы кое-что и знаем. Потому что мы в своей жизни верили, а после получали ответ от Господа. А тот, кто однажды верил и получил ответ от Господа, он уже не верит, он знает. А это знание и надежду укрепляет. Вот еще одна часть. И 26 стих. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. А это уже раскрывается апостолом Павлом работа Духа Святого, которого Бог дал нам в наше сердце. Также и Дух. Здесь Дух стоит только одно слово с большой буквы. И мы все без всякого сомнения знаем, что речь идет о Духе Святом. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Одна из немощей, слушайте, немощей много у нас. И физических, и духовные есть немощи. Но одна из немощей, которую Он своим присутствием и ходатайством практически аннулирует, если мы Ему верим. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Вот одна из больших немощей человека – живем, имеем проблемы, переживаем трудности. И часто хочется молиться, но настолько много нужд приходит в жизнь, мы часто разбиты и не знаем, с чего начать. У вас было когда-нибудь такое? Было. Было. не знаем, о чем молиться. И с одной стороны непорядок, и с другой стороны тот же самый. Впереди глянешь, там еще хуже, а сзади все разрушено, тоже ничего нету. И о чем молиться, и чем я не в порядке, и сам не в порядке, и денег нет, и не предвидится, и еще и надо и молиться, и кому-то помогать, и кто знает, что делать. Но я знаю без всякого сомнения, у всех этих множество проблем, которые на человека часто обрушиваются, есть одна начальная проблема. Почему они все свалились на тебя? Где-то было, есть что-то одно. И вот это одно Господь хочет обнаружить. Может быть, исправить. Может быть, уничтожить еще то греховное что-то. И к тому же, это ж пробои в нашей храмине духовной. Если где-то есть провал какой-то, дьявол находит место и начинает свою работу. Вы, наверное, помните такой рассказ, он даже в чехотворной форме есть. Когда кто-то там, значит, продавал дом, и торговец попросил, значит, оставить один гвоздик. И сейчас этот гвоздик, после он в доме жить не мог. Он взял требух, повесил там по-белорусски. И сказал, то мой гвоздик пусть висит. Он говорит, так оно швоняет, говорит, это мой, что хочу, то вешаю. И после взял, дом оставил. Потому что, говорит, стало гнить, стало вонь разлагаться, мухи налетели. Немножко помню, даже на памяти стихотворил, но не буду его рассказывать. Мы-то часто думаем, что это мелочь. Но дьяволу для начала не надо много. Его надо только мелочь одна. И он на этой мелочи будет укрепляться, потом вокруг все будет загниваться. Когда-нибудь стремку получали в руку? Никогда не будет покоя. Никогда не будет радости. Если где-то хотя бы одна мелочь будет. Это то, что один грех влечет за собой другой, два, еще два призывают, и там целая вереница будет. Поэтому здесь Павел говорит, что в нашем сердце есть Дух Святой, который в трудные моменты, когда наша голова идет кругом, мы не знаем, о чем молиться. Он точно будет молиться за то, за что надо, если мы доверимся Ему. Да, Дух Святой может открывать и нашему разуму. Вы знаете, молитва Духом – это практически молитва на ином языке. Хотя молитва Духом может идти и на русском, который мы понимаем. И одно, и другое может быть. Но все дело в том, что молитва Духом, она идет на гораздо более глубоком уровне. Если выражать все это квалифицированно, таким языком более квалифицированным, то и молитва Духом, она идет на более квалифицированном уровне. Даже не на более, а на самом высшем уровне. Хотя наш разум не понимает, о чем молится Дух. Но при молитве Духом никогда не будет ошибочной молитвы. Потому что Он не следует за нашим разумом. Когда Дух Святой берет в удел наш Дух и ходатайствует на ином наречии перед Господом, Он не следует за нашим разумом, Он не следует за нашими желаниями. Он следует за истиной и будет молиться именно за ту проблему, которая стала корнем всех остальных проблем. И в этом преимущество человека, который крещен Духом Святым. Вот почему Павел говорил, молитесь во всякое время, как? Духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством. Обо мне и обо всех святых, чтобы мне была дана благодать с дерзновением благовествовать Евангелие Христово и так далее, и так далее. Поэтому люди, крещенные Духом Святым, Когда я часто знаю таких людей, которые крещены Духом Святым, говорят, я не знаю, о чем молиться, я не могу молиться, я не могу понять этого, почему. Дайте вы свободу Духу, и Он будет молиться. Если вы не в порядке, Он будет ходатайствовать за вас. Если вы на должном уровне, есть много в церкви людей, которые не в должном порядке, Он будет за них. Если церковь на должном уровне, есть много миссионеров, есть много людей, которые терпят скорби, Он найдет за что молиться. Поэтому вот это, не знаю, о чем молиться и не могу, это говорит о том, что он заглушен, где-то обижен был или угашен. Вот почему он не молится. Нормальное положение крещенного человека Духом Святым – это постоянная молитва. И вы, наверное, слышали не одно свидетельство, когда люди, которые находятся в тесном общении с Господом, они спят и молятся. Они просыпаются, они молятся. Это нормально. Это нормальное явление. Поэтому, если у нас сегодня нет молитвы, значит, надо искать причины только в самих себе. Потому что сказать о том, что у Бога уже не нужны молитвы или не за кого молиться, это вы посмотрите вокруг себя, сегодня даже здесь, вы увидите, настолько много нужд, настолько много проблем, чтобы сказать, что не за что молиться, язык не повернется. Потому что есть за что молиться. И Дух Святой для этого и послан. Он утешитель, мы знаем. И смотрите, также и Дух. Вот здесь Павел выделил одну из характерных черт работы Духа Святого. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Даже если мы не знаем, как молиться, как должно, то сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными. А в это время, если мы не знаем, как должно, Он будет ходатайствовать. Он будет как должно ходатайствовать и не как должно. Конечно, как должно. Но вот вся беда в том, что мы не можем Ему довериться. Вот когда головой молимся, то мы верим, что мы помолились, Бог нас услышал или не услышал. Ну, хотя бы бываем довольны, что мы помолились. А вот когда молимся Духом Святым и не понимаем, о чем, у нас не хватает веры, что это была молитва нужная, именно конкретная, за то, за что нам надо. Правда ж так бывает? Поэтому Павел и говорил, когда мой дух молится или ум молится, помните, то разум остается без плода. Дух молится, молится на наречии, не понимаешь о чем, и сомнение, кто его знает, помолился я или не помолился, сказал я или не сказал то, что надо, веры не хватает, но без всякого сомнения. Если ты помолился 5 минут, то за эти 5 минут Дух Святой сказал именно то, что ему надо было сказать все 5 минут, которые ты ему дал. А следующие 5 минут не дал, он и не мог это сделать. Вы понимаете, о чем я говорю? Но он молится за то, за что надо. И за ту проблему, которая корневой является. И молитва очень глубокая. И я об этом не раз говорил. Я помню когда-то, когда я молюсь, и сам же слышишь, как молишься. И мне стало интересно, Господи, ну скажи, о чем молился Дух. И Господь сказал, говорит, если бы я тебе сказал, о чем теперь ходатайствовал Дух Святой, то ты это понял так же, как если я бы тебе рассказал химический состав воздуха. Начните вам сегодня рассказывать специалист какой-нибудь, состав воздуха. Ну, что вы поняли бы? Ну, тут же услышали, в одно ухо улетело, в другое вылетело, потому что там эти газы инертные, разные, ксенон, криптон и так далее. Ну, что они мне говорят? Ну, абсолютно же ничего. Может быть, для химика, который изучал химию, может, они что-то и говорят. А для меня что? И поэтому вот это тот уровень, за ту нужду, за которую надо. Но настолько глубокий для моего разума, что я просто-напросто не могу понять этого. Тем более, наше время уже иссякает, я немножко, что, наверное, минут пять займу. Я обращу внимание вот на что. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот это неизреченное очень многие толкуют, как сказанное на ином языке. Это неправильно. Это изреченное на ином языке. Что такое изреченное? Высказанное, произнесенное. Здесь же речь идет воздыханиями неизреченными. То есть на той глубине и с теми возможностями, которые недоступны нам, как людям. И он на своей глубине неизреченными воздыханиями. Вы помните, я просто как пример приведу. Апостол Павел говорит, что знал человека, который был восхищен в рай. И слышал, помните, какие слова? Которые человеку нельзя пересказать. Когда однажды Иоанн слышал голос Божий, то Господь сказал ему, скрой и не пиши этого. Здесь было изреченное, но Бог запретил открывать эту тайну. Иоанн не записал. То Павел слышал неизреченные слова, которых он при всем его желании не мог пересказать. И смысла не мог передать. Настолько он глубокий. Потом, пожалуйста, когда будете проповедовать, то никогда не говорите, что неизреченное воздыхание – это высказанное на ином языке. Это неправильно. Может быть, это не грубая ошибка, но она неправильная. Неизреченное – это то, что нельзя высказать, нельзя сказать. Я знаю из собственного опыта, я однажды слышал такую молитву своими собственными ушами. И я хорошо понимал, что в человеческой речи, не на нашем языке, не на английском, не на немецком, а вообще в человеческой речи нет таких звуков, которым он молился. Как это передать? Это невозможно передать. И та глубина, которая была ходатайственная, она просто не могла поддаться анализу нашему. Вы помните, я проводил простой пример. Если бы сегодня какой-нибудь доктор математических наук стал говорить вам о тех числах, которым оперирует, это для вас было бы темный лес. Для нас интегральные исчисления, дифференциальные, и то-то потолок наш. А ведь есть еще что-то, есть гораздо глубшее. Сегодня, допустим, я работаю на компьютере, но я совершенно не понимаю его работы. А программисты понимают? Они понимают эти символы вообще, они понимают все. А для меня, мне рассказывают иногда, а у меня в одно ухо улетело, в другое вытекло, мне нечем держать это. У меня совершенно нет ни тех данных, чтобы можно было понять, о чем речь идет. Да, я знаю, куда пальцем ткнуть, знаю, где нажать, и буквы выскакивают, и все. А как это получается, я совершенно не знаю. То я взял с области нашей человеческой, что здесь можно знать, но я не знаю. А вот то, что касается действий Духа Святого, то многие вопросы, которые Он решает, и многие молитвы ходатайственные, их просто-напросто нельзя обработать нашим разумом и нельзя поднять той глубины. Поэтому также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Поэтому то вот изреченное, это огромная глубина недоступная. А если взять то, что даже изречь нельзя, наверное, еще большая глубина. Вот почему тот, кто имеет Дух Святой, кто крещен Духом Святым, они имеют огромное преимущество перед теми, кто этого не имеет. Поэтому мое время, по сути, уже истекло. Пусть Господь благословит вас, пусть что-то вложит в ваше сердце, и пусть Господь благословит будет со всеми нами. Аминь.